Миссис Хан не разрешала им заходить на кухню, чтобы перекусить. Пам брала их одежду. Джесс говорила, что Вал и Марк постоянно закрываются в его комнате. И в довершение всего, в конце января, Мел позвонили из школы Мэтта. Он упал с качели на игровой площадке и сломал руку. Питер встретил их в кабинете скорой помощи со своим другом-ортопедом. И Мел устало пошутила, что они впервые увиделись за несколько недель. У него почти каждый вечер возникали неотложные случаи. Он делал бесконечные шунтирования, и два пациента, ждавшие пересадку сердца, умерли из-за отсутствия доноров. «Как ты думаешь, мы переживем это, Мел?» В тот вечер она в полном изнеможении рухнула в постель. «Бывают дни, когда я сомневаюсь в этом. Я никогда в жизни не брала столько интервью. И у нее до сих пор сохранилось ощущение, что она живет в чужом доме. И это еще больше угнетало Мел. Но у нее не было времени, чтобы хоть что-то предпринять. У нее даже не хватало времени, чтобы взяться за замороженную миссис Хан. Я хочу, чтобы ты избавился от нее». Не выдержав, призналась Питеру Мел. «От миссис Хан?» Он был потрясен. «Она столько лет прожила с нами. Но она делает жизнь Вал и Джесс совершенно невыносимой. И она нелюбезна со мной. Возможно, сейчас подходящий момент для замены. Это безумная идея, Мел. Она член нашей семьи. Ракель тоже была членом нашей семьи. Но мне пришлось оставить ее в Нью-Йорке». «И ты упрекаешь меня за это?» Он задумался. Не слишком ли многого он хотел, заставив Мел переехать сюда? Теперь она все время была вспыльчивой с ним, и он знал, что ей не нравится ее новая работа. Разумеется, ей платили баснословные деньги, но условия были не такими блестящими, как прежде, и к тому же у нее постоянно возникали проблемы с Полем Стивенсом. «Ты во всем винишь меня, не так ли?» Он был настроен воинственно. По совершенно непонятной ему причине сегодня утром умер больной, которому было сделано прекрасное шунтирование. «Я ни в чем не обвиняю тебя, но дело заключается в том, что у нас обоих ответственная работа и пятеро детей. Я всеми способами пытаюсь облегчить нашу жизнь, а миссис Хан только ее осложняет. Возможно, для вас, но не для нас». Он упрямо смотрел на Мел. И ей хотелось закричать: «А разве я не живу здесь? Боже, между тобой и Пам? Ну что еще?» Эта ремарка достигла цели. «Ничего. Просто ее возмущает наше пребывание здесь. Я этого ожидала. А тебе не приходит в голову, что твои дочери возмущаются мной? Ты ненормальная, если думаешь, что это не так. Они привыкли, чтобы ты уделяла им все свое время, и каждый раз, когда мы теперь запираем дверь нашей спальни, они выходят из себя. Я ничего не могу поделать с этим, так же, как и ты, не в состоянии изменить Пам. Им всем требуется время, чтобы привыкнуть, но Джесс и Вал приходится труднее всех. Но уж нет. Пам потеряла свою мать. Прости». Они никогда не заговаривали об этом, даже не касались священной темы. Мел заметила, что некоторые фотографии Анны вернулись на свои места, но не стала больше поднимать из-за этого шум, и портрет продолжал висеть в холле. «Я тоже прошу прощения. Ты несправедлив». Мел решила, что разумнее продолжить их спор. «По-твоему, только мы должны привыкать к переменам? Неужели? Тогда объясни конкретно, что должен был сделать я? Переехать в Нью-Йорк? Нет». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Переехать в другой дом? Это абсурд!» «Вовсе нет. Но перемены до смерти пугают тебя. Когда я приехала, ты продолжал сидеть здесь, ничего не меняя, ожидая, что Анна вернется домой. А теперь ты водворил меня в ее дом. Это нормально, что я должна перевернуть всю свою жизнь с ног на голову, а ты при этом хочешь, чтобы для вас все оставалось по-прежнему. И догадайся, что происходит. Это не срабатывает. Может быть, тебе не нравится наш брак, Мел, а не этот дом? Она стояла, глядя на него, чувствуя полное крушение надежд и отчаяния.